Глава первая. Воздвиженка. Казенный дом с колонками, рыжий, дом как дом. Только не пешком, автомобили не входят, влетают, и все с портфелями. Огромный околодок. Кроме нашего РСФСРа, еще с десяток республик, аджарских, бухарских, всяких. А вывеска простенькая, как будто дантист. Заржавела жестянка. ЦК РКП. Вот где ее гнездо. Отсюда выходят, ползут в Сухум и в Мурманск. Скрутили, спаяли, в ячейки свои положив, расплодились, проникли до самых кишок. Попробуй вздохни, шевельнись, не по этим святым директивам. Стучат машинки. Цок-цок-цок. Товарищ, заготовьте бумаги в ЦУС. В ЦОС и прямо в СНОБАРМ. Резолюция при двух воздержавшихся. На подпись инструкцию. Занести восходящие. А в подъезде бабка плачет. Да как же, куда же? Угла лишили, вселили. Ахальник машинку принес. Прямо в ухо пущает. Злится курьер. Иди в жилищно-земельный. Знаешь, кто здесь? ЦК! Я туды и суды. Дверь прикрыл, мороз напускает. Не скажет. В Тамбовском уезде убиты 4 товарища. Губком доносит, что все расстреляны. Тезисы по борьбе с церковью. Детская смертность вне коммуни. Цифры? Умер от тифа товарищ Зыков. Послать другого. Куда? И надо всем одно слово, тяжелое, темное слово — мандат. Оргбюро. Распределение работы. Толпятся с портфелями, обросшие, обмотанные. Ведь когда-то ходили в пивные, заедали моченым горохом и воблой, читали альманахи Шиповника, даже влюблялись, охали, а теперь нельзя. Ну, как на своей кровати перевернуться сбоку на бок? Инструкция. В наркомпрос двое, в рабкрин трое. Вы, товарищ Блюм, в Туркестан. Целый час уже распределяют, отсылают, машинистки стучат. Мандаты. Стемнело, пыльная лампочка, махорочный дух, чайная чашка с отломанной ручкой. Даже уют, семейственность. После мороза. Всюду послали. Только осталось в чеку. Трудное дело. Кому же охота? Все норовят на чистое, даже душевное, с романтическим блеском, при магнии. Всякому лестно сидеть вы на деле в Англии или с тибетских вершин поддразнивать красненьким флажком. Или раньше... Ребят, за конспектами сидя, как-то вообще не замечали, а теперь педагоги. В чеку же идут лишь коммунисты последнего выпуска. Нос угреватый, в бобровый уют окунуть или на кисловке пирожное Наполеон с кремом давить языком, косых не считая. А нужно в чеку большого, святого почти. Хотя к палачеству приставить не палача, подвижника. Туда, где сети с уловом доллары, караты, где кровь окисшая со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке, а саргадон. Не человека послать, пункт программы, но с руками, с глухим баском подписывать и утверждать. «Товарищ Ялич, вы в ЧК. По предписанию Оргбюро». «Я? Нет, что вы!» Ялич даже кашлять стал в башлык от раздражения. Конечно, он понимает, ЧК — вещь необходимая. Без ЧК дня не проживешь. Но он Ялич, написавший 2 брошюры о марксистской этике, хороший, честный, которого даже кадет Громов уважает. К насосу мразь высасывать никогда. Я, товарищ, постановление опротестовываю. Хочу в наркомпрот. Секретарь уязвлен, возмущен, тычет своим самопишущим пером, подарок из Ревеля, в чернильницу, зря тычет, портит перо. Но кто же в ЧК? Потягивается огромный спрут в тесной комнатке с недопитой чашкой чая, потягивается и выпускает еще одну лапу, быструю, легкую, крепкую. Кто? И спокойный ответ. Если нужно, я. Меня отозвали из наркомзема, там дело налажено. Слегка удивились. Товарищ Курбов, таких ведь мало и в чеку. Потом, ну да, в чеку, туда первых верных без пирожков. Прекрасен Курбов покойной ясной красотой. Движения все верны, вески, слова рассчитаны, глаза, чтобы видеть, ноги, чтобы ходить, и даже руки крепкие и тугие, чтобы все делать, доклад писать, пилить дрова в общежитии, к брюкам пуговку пришить. Конечно, Курбова. И как раньше не догадались. Опять тупится заграничное перо секретаря. Товарища Зимштейна в наркомпрос. Единая и прочее. Дункан немного в переменках. Но главное, чтобы были инженеры. С младенчества их по производственной учесть и обстрогать. А Ялича? Ну, Ялича... Он книжки написал. Он жаловаться будет. Ну, Ялича, пишите... А в наркомпрот. Одна обуза. И Ялич рад. Капуста, заготовка. Сам Громов скажет, все большевики каналье, а этот Ялич честный человек. Нельзя же без продовольствия. Пишите. Курбова в ЧК. Ялич с жалостью чуть-чуть брезгливо жмет руку Курбова. Да-да. Он понимает, меньшевики пакостят. Надо быть на чеку. Надо в чеку. Курбов хороший работник. Ялич давно писал в своей книжке об этике. Увы, порой необходимо насилие. А в душе глубоко. Этика, дом, детки в матросках. Дома совсем как Громов. Уют, чистота. В ЧК, подвал, допросы, неприятно, марка. А в проткоме карточки, чистенькие, карточек хватит на всех. Бедный Курбов! А он не бедный, крепкий и живой. Секретарь, желаю вам успеха. Вы куда? Туда? Туда. И машинистки через пустые коридоры в зато настывшего пустого зала. Мандат!